чего так долго ждали? Вы не ради чего разжигали? Вы не ради чего побеждали? Кого не сдержала священная кали? Чего ради машины крутые? Забирали чего золотые? Ответ на поверхности те двора. Пираты дадут и знали всегда. Давай головы могилам, сиськи правят этим миром. На Дону и на Днепре сиськи правят на земле. Набивать чужие карманы баблом. Зачем забивать дом шматьем? Зачем шизы? Дорога терраса. Зачем серебро вокруг пытаться? Боюсь ответов на эти вопросы. Пользу вы совсем не приносит. А тайна задержится как пути. Все на пути, жестко груди. Давай головы могилам. Сиськи правят этим миром. На Дону и на Днепре сиськи правят на земле. Давай головы могилам. Сиськи правят этим миром. На Дону и на Днепре сиськи правят на земле. Всегда актуально, как бы оно не звучало банально. Все в этом мире ради грудей. Бизнес, политика, хоть ты убей. Куча отстой, фюрер и гнев. Сиськи правили всегда. Все под городом самовинился. Живут на земле ради женского креста. Самой головы могилам. Сиськи правят этим миром. На Дону и на Днепре сиськи правят на земле. Самой головы могилам. Сиськи правят этим миром. На Дону и на Днепре сиськи правят на земле.